Голгофа, Голгофа, Голгофа. Сквозь слезы смотрю на тебя, распятый Иисус. Ты снял мою боль, изгнал сердце страх, хотя сам повис на гвоздях. То не гвозди тебе держали на кресте, то не люди причинили. Я вижу тебя на кресте, избитым в терновом венце. Пронзись, дал ты руки и ноги свои, меня чтоб спасти. Так часто я вижу тот день, Голгофу кровавую тень. Склонясь у креста, я милость нашла, свободу. Голгофа, Голгофа.